«Кто-то приехал в замок?» — спросил Ранд, вытягивая шею, чтобы увидеть дорогу вдали. «Один высокопоставленный гость», — рассеянно проговорила Лианна. Мысли путались у нее в голове. «Готова ли кухня обслужить еще один торжественный ужин? Успели ли навести порядок в зале?» Негромкое ругательство сорвалось с ее губ. Как все это было не вовремя! «Твой отец, охотник, научил тебя еще и ругаться?» — насмешливо поинтересовался Ранд. Смущенно зардевшись, Лиана с улыбкой ответила. «Я научилась этому сама». Но ее лицо тут же стало серьезным. «Господи, герцог Бургундский прибыл повидаться со своей племянницей, а она вся покрыта сажей и пахнет порохом. Мне нужно идти», — заторопилась Лианна, схватила аркебузу и почти побежала к замку. «Подожди! Я не могу медлить!» — откликнулась девушка. «Когда я снова увижу тебя?» «Я не должна...» Не зная, на что решиться, Лиана замедлила шаг и оглянулась. Слишком многое нужно объяснить, а времени было слишком мало. «Но я обязательно должен встретиться с тобой!» Умоляющие нотки в голосе Ранда заставили девушку остановиться и повернуться к нему. Освещенный ласковым весенним солнцем на фоне голубого неба и еще не распустившихся деревьев, юноша был похож на чудесное сияющее видение. Сердце девушки бешено стучало в груди, готовое вырваться наружу. Ранд смотрел на нее с такой нежностью, что у Лианны все переворачивалось внутри. Она знала, что этот пламенный взгляд будет теперь преследовать ее до конца дней. Казалось, вся его жизнь зависела от ответа Лианны. «Давай встретимся на поляне возле креста Катберта. Помнишь того каменного креста?» Рожки затрубили опять, и сердце девушки пронзила стрела безысходности. «Бог мой, зачем?» Тоской спросила она. Лицо Ранда озарилось обворожительной улыбкой. «Потому что, — прокричал он, — мне кажется, что я люблю тебя!» Глава третья. Сердце Лианны еще бешено колотилось в груди от слов Ранда, сказанных при расставании. А ее мысли уже были заняты внезапным появлением в Буалонге столь могущественного родственника. Она сама не заметила, как пронеслась через мост и оказалась во внутреннем дворе замка. «Господи, только бы дядя не увидел меня в таком виде!» — молила Лианна. «Только бы успеть привести себя в порядок!» Она незаметно проскользнула мимо толпившихся во дворе вассалов герцога, нырнула под развивающиеся у кроваво-красного креста святого Антония знамена и бросилась к главной башне. В торопях девушка налетела на бродивших по двору полусонных кур, которые с испуганным кудахтанием стали разбегаться из-под ее ног, поднимая клубы пыли. От неожиданности Лианна со всего размаха упала на колени. Громкое проклятие вырвалось у нее из груди. Когда же пыль немного рассеялась, прямо перед девушкой возникла внушительная фигура герцога Бургундского. Лианна сразу узнала эти холодные голубые глаза, жесткое волевое лицо своего дядюшки. Он протянул племяннице руку и помог подняться, невзначай коснувшись ее щеки широким, отороченным беличьим мехом рукавом. «Ты пахнешь серой!» Среди вассалов раздался веселый смех. Но герцог взглядом заставил их замолчать.